Поиски друга. Вскоре после случая с буйволом отец сказал мне: «Ну, сын мой, час настал. Пришла осень, и слоны движутся с севера к югу. Теперь нам нужно забраться поглубже на север и ждать у верховьев реки Брахмапутры, откуда слоны начинают свой осенний поход. Может быть, мы встретим там Кари. В стаде или одиночкой он должен там пройти». Я сговорился с тремя англичанами, которые охотятся на зверей и набивают чучело для музеев. «Мы будем служить им проводниками, и за это они помогут нам поймать нашего слона». Как счастлив я был, когда мы двинулись в путь! Мы везли с собой 3 хороших ружья и около 500 метров крепких ремней. Все это было уложено на спине у слона, которого привели с собой белые охотники. «На север», — повторял я, — «на север! Мы скоро найдем тебя, Кари!» Недели через 2, в первых числах сентября, мы достигли верховьев Брахмапутры. Вдали видны были снежные вершины Гималаев. Внизу под нами ревела река. Над ней парили орлы. Отец сказал мне: «Бери пример с этой птицы. Она поднимается высоко над миром и видит мельчайшую зверушку в траве. Так и ты смотри, чтобы твой кругозор был широк, и вникай в мельчайшие явления жизни». Я не понял тогда этих слов, но запомнил их твердо, потому что верил в мудрость отца. Мы провели не одну ночь в этих местах. Англичане настреляли много зверей для своих музеев, но слонов мы не встречали. Я совсем приуныл, но отец оставался спокоен. «Если они пойдут на юг, то не минуют этой дороги», — говорил он, и я замолкал. Во время наших поисков мы наткнулись однажды на питона. Дело было после обеда. Охотники ехали впереди на слоне, а мы с отцом пешие поотстали. Мы всегда пускали слона вперед. Своим звериным чутьем он лучше нас угадывал дорогу. Жители джунглей расступались при виде такого гостя. Лес был редок, и мы видели сквозь ветви деревьев круп слона. Дорога шла в гору, слон не мог обогнать нас намного, но когда он перевалился через гребень холма, мы потеряли его из виду. Темнело уже, и мы ускорили шаги. В это время до нас донесся крик слона. Он трубил, как трубит слон в смертельной опасности. Мы бросились, сломя голову вперед. Нас ждало страшное зрелище. Огромный питон обвился вокруг передних ног животного и старался вползти выше, дотянуться до спины слона, где сидели люди. Охотники не могли спастись от питона, даже если бы им удалось взобраться на ветви деревьев. Питон настиг бы их там. Стрелять в змею было опасно. Она прижалась головой вплотную к боку слона. Слон держал хобот высоко поднятым кверху. Он знал, что тело питона сильнее самого сильного хобота, и не пытался бороться. Он только старался выпростать ноги, но с каждым его движением питон еще туже сжимал свои кольца. «Вперед!» — крикнул отец. «Пусть питон бросится на нас!» Он был уверен, что едва у слона будут свободны ноги, он придушит змею. Мы бросились вперед и остановились у крупа слона. Питон увидел нас и принялся сматывать кольца с передних ног слона и обматываться вокруг задних. Я протянул ему палку, и питон стиснул ее челюстями. «Не нужно! Не тронь! Беги!» — кричали охотники сверху. Но я увидел, что слон сдает. У него затекли передние ноги, и он начал медленно, как гора, клониться к низу. Еще немного, и он упадет. Я схватил свой лук и выстрелил в голову гаду, но промахнулся. Стрела царапала ногу слона. Питон раскрыл пасть, и палка выпала из нее наземь. В эту минуту я выстрелил снова. Стрела исчезла в зеве змеи. Тело питона развернулось, как спущенная пружина. Он пустился за нами, но слон успел наступить на него ногой. Спина питона хрустнула под тяжестью ступни, как орех на зубах у обезьяны. В эту ночь мы привязали слона к толстому дереву, развели костер и не посмели уснуть. Мы достигли страны питонов, и здесь никакие предосторожности не могли быть излишними. Около полуночи слон затрубил. Все вскочили на ноги, но это не был сигнал опасности. Этим криком слон давал предупреждение стаду своих собратьев. «Сюда не идите, здесь человек». Мы прошли вдоль реки, кое-как в темноте продираясь сквозь чащу. С холма, который поднимался над излучинами реки, мы увидели вдалеке черное бесшумно скользящее пятно. Мы шли за ним до рассвета, а когда рассвело, увидели, что ни один из этих слонов не похож на Кари. Так, день за днем, мимо нас проходили стада слонов. Стояла уже середина октября. Наши охотники кончили свою работу, и нам ничего не оставалось, как повернуть назад. Кари как в воду канул.